Казахская народная сказка. Мудрый Жиренше и красавица Карашаш. В древние времена жил мудрец по имени Жиренше Шешен. Ум этого человека был глубок и беспределен, как море. Речь текла из его уст, подобно песне соловья. Но, несмотря на все свои достоинства, был Жиренше беден, как никто в степи. Лачуга его была так убога, что когда он ложился, то ноги его торчали за порогом, а в ненастную погоду ветер и дождь свободно проникали в нее сквозь множество щелей. Как-то раз ехал Жиренше с товарищами по степи. День клонился к вечеру, и всадники торопили коней, чтобы засветло добраться до жилья. Вдруг путь им пересекла широкая степная река. На том берегу реки был аул, а на этом несколько женщин собирали в мешки кизяк. Подъехав к ним, всадники учтиво поздоровались и спросили, как переправиться через реку. Тогда из толпы женщин вышла молодая девушка, которую подруги называли красавицей Карашаш. Было на ней ветхое, залатанное платье, но вся она сияла невиданной красотой. Глаза у нее были как звезды, рот как месяц, а стан точно стройная и гибкая лоза. «Есть два брода», — сказала девушка. «Тот, что налево близок, да далек. Тот, что направо далек, да близок». И она указала на две тропинки, ведущие к бродам. Один лишь Жиренше понял слова девушки и повернул коня направо. Через некоторое время он увидел брод. Дно здесь было песчаное, вода мелкая. Он без труда переехал реку и быстро доскакал до аула. А товарищи его выбрали ближний брод и вскоре раскаялись в этом. Не достигли они и середины реки, как кони их глубоко увязли в тине, и им пришлось спешиться на самом глубоком месте и с поводом в руке брести к берегу. Уже смеркалось, когда мокрые и озябшие въехали они в аул. Жиренше остановил коня у крайней юрты. Это была самая бедная юрта в ауле, и он сразу догадался, что она принадлежит родителям той девушки, которая указала ему брод. Жиренше дождался товарищей, и лишь только всадники сошли с коней, как навстречу им вышла мать Карашаш и попросила их быть гостями ее семьи. Они поблагодарили добрую женщину и вошли в юрту. Внутри юрты была так же бедна, как и снаружи. Вместо ковров хозяйка постелила гостям сухие шкуры шерстью вверх. Спустя некоторое время в юрту вошла и Карашаш с полным мешком кизяка за плечами. Пора была весенняя, и перед закатом прошел сильный ливень. Все женщины вернулись из степи с мокрым кизяком, и семьи их в эту ночь легли спать без ужина. Одна только Карашаш принесла сухой кизяк. Она развела костер, обогрела и обсушила гостей. «Как ухитрилась ты уберечь кизяк от дождя?» — спросили ее приезжие. И девушка рассказала им, что когда начался дождь, она легла на мешок с кизяком и заслонила его своим телом. У нее вымокло платье, но платье ведь легко высушить у очага. Она не могла поступить иначе, так как отец ее, пастух, возвращается к ночи голодный и мокрый, и ему худо пришлось бы без огня. Другие женщины во время дождя сами спрятались под мешками, но замочили и одежду, и кизяк. Гости выслушали ответ девушки и подивились ее уму. Между тем им захотелось узнать, какое угощение ждет их за ужином. Карашаш сказала им так: «Отец мой бедный, но гостеприимный человек. Когда пригонит он байское стадо, то если добудет, зарежет для вас одного барана, а не добудет, так даже две овцы». Никто, кроме Жиренше, не понял слов девушки. Пришел отец Карашаш. Увидев у себя чужих людей, он побежал к баю просить барана на ужин нежданным гостям. Бай прогнал его, не дав ничего. Тогда пастух зарезал свою единственную овцу, которая вскоре должна была принести ягненка, и из ее мяса приготовил вкусное кушанье для приезжих джигитов. Только тут гости поняли значение слов «карашаш». Зеренше за ужином сидел напротив Карашаш. Пленившись ее красотой и умом, он тайком приложил руку к сердцу, знак того, что горячо ее полюбил. Карашаш, не спускавшая с него глаз, заметила это движение и дотронулась пальцами до своих глаз. Она хотела этим сказать, что его чувства не укрылись от ее взора. Тогда Зеренше погладил себя по волосам, желая спросить, не потребует ли за нее отец в Колым столько скота, сколько у него волос на голове. Карашаш провела рукой по шерсти кожи, лежавшей под ней, намекая, что отец не отдаст ее и за столько голов скота, сколько шерстинок на бараньей коже. Зеренше, вспомнив о своей бедности, печально опустил голову. Девушке стало жаль его. Она отвернула уголок кожи и прикоснулась пальцами к ее гладкой стороне. Так дала она понять Зеренше, что отец отдаст ее и даром, если найдется достойный жених. Пастух все время наблюдал за безмолвным разговором молодых людей. Он понял, что они полюбили друг друга и что Зеренше так же умен, как и его дочка. Поэтому, когда Зеренше решил спросить у него Карашаш себе в жены, он с радостью согласился. Через 3 дня привез Зеренше молодую жену в родной аул. Слава о прекрасной и мудрой Карашаш быстро облетела всю степь и, наконец, достигла дворца хана. Слушая льстивые речи своих визирей о том, что нет на свете женщины красивее и умнее Карашаш, хан загорелся завистью к бедняку Зеренше и решил отнять у него жену. Однажды прискакал к лачуге Зеренше ханский гонец и именем хана приказал ему немедленно явиться с женой ко дворцу. Делать нечего, отправились они в путь. Как только хан взглянул на Карашаш, он тут же полюбил ее и, решив во что бы то ни стало сделать ее своей женой, повелел Зеренше остаться у него в услужении. Днем Зеренше служил в ослепительном ханском дворце, а вечером, усталый, возвращался в свою хижину Карашаш. И тут, наслаждаясь своей свободой, он склонялся головой на колени любимой жены, говоря: «Какое счастье сидеть в своей лачуге! Она просторнее ханских палат». А ноги его в это время торчали за порогом. Шло время, а хан не переставал думать о том, как бы погубить Зеренше и овладеть Карашаш. Много раз давал он ему опасные и мудреные поручения, но Зеренше всегда быстро и точно исполнял их, и не было повода его казнить. Случилось так, что хан проезжал со своей свитой по степи. День был ветреный. По степи катилось перекати-поле. Хан сказал Зеренше: «Догони перекати-поле и разузнай у него, куда и откуда оно катится. Смотри, не добьешься от него ответа, не сносить тебе головы». Зеренше погнался за перекати-полем, настиг его, пронзил копьем и, постояв над ним некоторое время, вернулся назад. Хан спросил: «Ну что сказала перекати-поле?» Зеренше ответил: «О, великий хан, перекати-поле шлет тебе поклон, а сказала оно мне вот что. Куда и откуда я качусь, ведомо ветру, где остановлюсь, ведомо оврагу. Это понятно само собой. То ли ты дурак, что задаешь мне такие вопросы, то ли хан дурак, что прислал тебя расспрашивать меня об этом». Хан понял намек, но ничего не ответил Зеренше и лишь глубже затаил злобу против него. Другой раз хан приказал Зеренше под страхом смерти явиться к нему так, чтобы было это ни днем, ни ночью, ни пешком, ни на коне, чтобы не оставался он на улице и не вошел во дворец. Опечалился сначала Зеренше, но потом посоветовался с Карашаш, и они вместе придумали, как выйти из затруднения. Зеренше явился к хану на утренней заре, сидя верхом на козе, и остановился под самой перекладиной ворот. Опять не удалась ханская хитрость. Тогда он изобрел новую. Когда наступила осень, он потребовал к себе Жиренше и, вручив ему 40 баранов, сказал: «Я даю тебе этих баранов, и ты должен ходить за ними всю зиму, но знай, если к весне они не принесут по ягненку, как овцы, я прикажу отрубить тебе голову». Жиренше побрел домой в глубокой печали, гоня перед собой стадо баранов. «Что с тобой, муж мой?» — спросил его Карашаш. «Отчего ты так печален?» Жиренше рассказал ей о сумасбродном приказании хана. «Возлюбленный!» — воскликнула Карашаш. «Стоит ли горевать по пустякам? Зарежь к зиме всех баранов, а по весне увидишь сам, все обойдется как нельзя лучше». И Жиренше сделал так, как сказала Карашаш. Наступила весна. И вот однажды постучался у дверей хижины Жиренше ханский гонец и объявил, что следом за ним скачет сам хан. Хочет он знать, объягнились ли его бараны. Опечалился Жиренше, чувствуя, что уж теперь не избегнуть ему смерти. А Карашаш говорит: «Не горюй, дорогой. Спрячься в степи и не показывайся до вечера. Я сама приму хана. Все обойдется как нельзя лучше. Иди». Жиренше послушался жены и ушел в степь, а Карашаш осталась в хижине. Вскоре слышит она конский топот и грозный голос: «Эй, кто там? Откликайтесь!» Карашаш по голосу сразу узнала хана. Она вышла из хижины и низко поклонилась ему. «Где же твой муж? Почему он не встречает меня?» — сердито спросил хан. И Карашаш ответила ему почтительно: «О могущественный хан, смилуйся над моим несчастным мужем. Он отлучился из дому, чтобы угодить тебе. Как услышал он, что ты едешь навестить нас, так вошла к нему в сердце скорбь, потому что бедны мы, и ничего нет у нас в запасе для угощения знатных гостей. Мой муж поспешил в степь, чтобы подоить свою ручную перепелку. Из ее молока приготовит для тебя кумыс. Войди в нашу лачушку, великий хан, муж скоро вернется и угостит тебя на славу». Хан рассвирепел. «Ты смеешься надо мной, негодная женщина!» — закричал он. «Где это видано, чтобы доились перепелки?» «Чем ты поражен, ясноокий хан?» — как ни в чем не бывало, — сказала Карашаш. «Разве тебе не известно, что в стране, которой управляет мудрый, случаются и не такие чудеса? Не твои ли 40 баранов собираются объягниться со дня на день?» Хан понял, что попал впросак. Не зная, куда деваться от стыда, он круто повернул коня, что силы хватил его плетью, и скрылся с глаз. С той поры он оставил Жиренше и Карашаш в покое, и они счастливо прожили вместе до глубокой старости. Жиренше был на охоте, когда Карашаш умерла. По обычаю того времени товарищи его выехали на дорогу, чтобы уведомить его о несчастье. Вдали показался Жиренше. Он ехал шагом и пел веселую песню. Товарищи пригласили Жиренше присесть возле них и, не решаясь сообщить ему горестную весть, начали беседу издалека. «Ты повсюду прославился своей мудростью, Жиренше», — сказали они. «Так ответь же нам, чего лишается человек, когда у него умирает отец?» «Умер отец, рухнули стены крепости, хранившие человека от бед». «Хорошо», — сказали товарищи. «Чего же лишается человек, когда у него умирает мать?» Жиренше ответил: «Умерла мать, иссяк родник любви, поивший человека». «Хорошо», — сказали товарищи. «С чем же ты сравнишь смерть брата?» Жиренше ответил: «Умер брат, пала опора, поддерживавшая человека». «Скажи же напоследок, мудрый Жиренше, что теряет человек со смертью любимой жены?» «Моя Карашаш умерла», — догадался Жиренше. Он хотел поспешить к телу своей возлюбленной и весь в слезах стал подниматься на ноги, опираясь на рукоять плети. Но рукоять переломилась под ним, и Жиренше, мертвый, повалился на землю.